глядя на такой вот подарок, и узнать, необходимо ли регистрировать их. Но раз уж Савенков сделал такой подарок, то, наверное, никаких проблем быть не должно. Однако перестраховаться нужно. Может, меня так проверить решили, не знаю на что именно, но с такой службой ухо нужно держать востро. Люда лишь пожала плечами. У нее особого интереса этот подарок не вызвал. Остальное на фоне револьверов уже не так выделялось. Пеленки и детские игрушки от подруг Люды – эксклюзивный набор для игры в героев, но в качестве персонажей созданы фигурки самолетов от Бориса. Он мне как-то хвастался, что в Асавиахиме такую инициативу с его подачи подняли. Тут же и брошюрка была, где написаны характеристики, условные, конечно, игровые, для каждого самолета и даже несколько игровых заданий есть. Поликарпов подарил набор столовых приборов. Было ощущение, что гостям заранее сказали, что лучше дарить молодой семье, чтобы повторений не было. Тут и родители пришли, как раз успели к только что закипевшему самовару. День закончился замечательно, перейдя в первую брачную ночь. Нормальную, а не ту, что у нас была в Доме культуры. Свадьбу мы подгадали к выходному дню, так еще и один следующий день отдыхали, что совсем уж роскошь по нынешним временам. Так что пришлось с утра окунаться в рабочие будни. На учебу не пошел, первым делом отправившись по подготовленным Андреем папкам с адресами фабрик. Крупные заводы я уже обошел, перейдя на более мелкие предприятия. А когда приехал после проверки в Кремль, озадачил парня созвониться с КБ Поликарпова, чтобы нашел там Бориса и узнал, когда тот свободен. О своем желании поговорить с ним насчет жени я не забыл. Агапенко звонил, сказал тем временем Андрей. Сказал, чтобы ты к товарищу Сталину зашел, как появишься. Понял, спасибо. Откладывать я не стал и тут же отправился к генеральному секретарю. Тот оказался занят, и мне пришлось подождать почти час. Но уходить из приемной я не стал. Вроде от моего кабинета до его идти всего ничего, но мало ли как Иосиф Виссарионович интерпретирует такой мой финт. Сначала пришел, увидел, что тот занят, и ушел, мол, снова звонить мне надо. Тут от его настроения сильно зависит. Может, как не обратить внимания, так и по шапке дать. Наконец Сталин освободился. Из его кабинета вышел Ворошилов, кинул на меня безразличный взгляд и ушел по своим делам. Климента Ефремовича я знал лишь по статьям из газет, лично работать не приходилось, и представлены мы не были. Агапенко за это время успел сообщить обо мне Сталину, и тот сразу пригласил меня к себе. «Здравствуй, Сергей», сразу показал генсек, что разговор пойдет неформальным. «Поздравляю тебя с созданием семьи». «Спасибо, Иосиф Виссарионович. Я долго думал, что можно подарить тебе в честь такого события. И вот до меня дошли слухи, что ты все еще испытываешь тягу к новинкам и изобретательству, пусть сам теперь напрямую разработками не занимаешься». «Есть такое», — кивнул я. «Заинтриговал меня товарищ Сталин. Тогда как ты отнесешься к такому подарку?» — спросил он, махнув рукой на отдельно стоящий журнальный столик. «Я на него уже и внимания не обращаю, привык, что он всегда чуть в стороне стоит. Вот и не заметил, что на этот раз он был не пустой. На нем находился какой-то непонятный тяжелый даже на вид прибор. Не сильно больше утюга, чем-то печатную машинку по виду напоминает. Сбоку ручка, которую нужно крутить, а спереди несколько прорезей с цифрами, как на кодовых механических замках. Ну примерно таких, где эти цифры крутятся в прорезях, чтобы выставить нужное число. И внизу под ними какие-то рычажки и тоже цифры есть. Это счетная машина. «Феликс называется», пояснил товарищ Сталин. «С ее помощью можно быстро проводить вычисления с большими числами, сложение, вычитание, умножение и деление». Так мне объяснили. Нужная вещь как для конструктора, так и для работы со статистикой. Так это же калькулятор. Дошло до меня. Примитивный, механический, но калькулятор. Правда, пока непонятно, как им пользоваться, но я обязательно научусь. Тут же вспомнились мои детские мечты о собственном компьютере. Надо бы поинтересоваться, как дела идут в этой области. Может, уже хоть какая-то начальная база создана, на чем можно собрать первый, пусть и примитивный, компьютер. Вон, калькулятор-то уже есть. «Спасибо, товарищ Сталин», – ошарашенно и удивленно ответил я. «Вот честно, не ожидал. Совсем. Пользуйся», – добродушно хмыкнул тот. «Но и об остальных делах не забывай». «Так я не забываю. Только сегодня по фабрикам ездил с проверкой». Довольно покивав, Иосиф Виссарионович меня отпустил. Андрей очень удивился новому прибору в моих руках, а когда узнал, что это подарок от самого товарища Сталина, с завистью присвистнул, но больше комментировать не стал, переключившись на иное. Дозвонился я до Поликарпова, сам твой друг не подошел, но сказали, что он после 8 вечера свободен будет. Поблагодарив Кондрашева, я переключил свое внимание на подарок. Хотелось разобраться, как им пользоваться и насколько он может ускорить мою работу. Где именно я его буду применять, пока не решил, но уверен, он мне еще пригодится. Разобрался я с Феликсом довольно быстро. Ничего сложного там не было, лишь кое-какая привычка теперь нужна для быстрой работы. Ну еще и руку я, чувствую, подкачаю, крутить ручку не так-то просто оказалось, а она здесь вместо кнопки Enter работала. Не совсем так, но это самая близкая аналогия, какую я могу подобрать. До вечера с новой игрушкой время пролетело быстро и, попрощавшись с Андреем, я поехал на встречу с другом. Борис встретил меня на проходной. Почему-то встрече он не сильно обрадовался, но я это списал на тяжелый рабочий день. Устал, а тут я вдруг приехал. Решил его надолго не задерживать и предложил пройтись. Я хотел насчет жени тебя предупредить. Не надо, грубо оборвал меня Борис. Я настолько удивился, что остановился и посмотрел на него. Мне плевать, что было у вас в прошлом, но не надо говорить гадости про мою девушку, иначе мы поссоримся, с угрозой в голосе сказал он. Что на тебя нашло? С чего ты решил, что я собираюсь говорить про нее гадости? Догадка уже мелькнула в моей голове, но я еще не мог поверить, что опоздал. И Борис тут же подтвердил мои подозрения. Женя мне все рассказала. Мне плевать, что у тебя происходит с девушками. Я в твою жизнь не лезу. И ты так не делай. Он с упрямством во взгляде посмотрел на меня. Я уже знал это выражение его лица. Что бы я сейчас ни сказал, он своего мнения не поменяет. Хорошо. Надеюсь, у вас все сложится. Я развернулся и, не прощаясь, пошел обратно к машине. Все-таки нужно было поговорить с ним еще на свадьбе. А теперь я даже не знаю, что там женя ему наплела. Как бы из-за нее и ее обиды на меня, наша дружба с Борисом не подошла к концу. С горечью в сердце я вернулся домой. И лишь увидев счастливое лицо Люды, плохое настроение стало отступать. Теперь я женат и скоро стану отцом. Вот об этом мне и стоит думать. А Борис не маленький, сам разберется. Бах, бах, в груди неприятеля появляются две дырки, а я тут же перебегаю из-за угла дома, за которым прятался, до соседней стены напротив. Окно в доме, за которым я прятался до этого, внезапно распахивается, и я едва удерживаю палец на спусковом курке, чтобы не выстрелить. Но это отвлекает меня от выскочившего справа сбоку противника. Тот пролетел прямо сквозь выбитое его же телом стекло окна и, пока я разворачивался, враг успел сделать выстрел. «С.К.» Взвыл я от боли в животе, падая на землю. «Уже гораздо лучше», — хмыкнул Савинков, поднимаясь с пола. «Сейчас у нас проходило тренировочное занятие по навыкам отражения нападения в условиях городской среды. Со дня свадьбы прошло уже 2 недели. Я все же поговорил с Савинковым насчет его подарка. Оказалось, документы на право ношения мной оружия уже были подготовлены и только дожидались, когда я их заберу. Так что проверка была, но такая, больше на мою ответственность и желание пользоваться подарком. Ну и раз уж у меня появилось оружие, я захотел научиться им пользоваться, и не только в условиях тира. Тут мне пошли навстречу. Сам Савинков подобный вопрос не решал, но помогло распоряжение Бери. Он после того расследования деятельности Ягоды занял его пост и был в некоторой степени мне благодарен. Немного. Все же я стал отправной точкой проверки службы АКПУ, без чего товарищ Сталин не стал бы искать следователя на стороне. Постреляв первые пару дней в тире, тогда я и понял, что хочу большего. Время идет, Вторая мировая не за горами, оглянуться не успею, как она настанет, так что надо уметь постоять за себя. Рукопашному бою я худо-бедно обучился, и до сих пор периодически посещаю секцию «Динамо». Уже не так часто, как раньше, но и совсем уж не забрасываю это дело. Теперь настал черед огневой подготовки. Спросил Люду, хочет ли она обучиться стрелять из подарка, но та лишь отрицательно покачала головой. Ну и ладно, пока терпит, да и не знаю я, как это занятие на ее состоянии может отразиться. А вот сам я поговорил с Савинковым, есть ли у них помещение по типу страйкбольных из моего прошлого мира. Кое-что и правда нашлось. К тому же существовала спортивная версия револьвера. Другое дело, что хоть пуля там и была меньше и легче, чем у боевого собрата, но все равно стрелять из него в человека довольно опасное занятие. Но и тут пошли мне навстречу, хотя я думаю,

нам надо поговорить. Давай, пожал я плечами. А чем? Борис махнул рукой, чтобы мы отошли и уже, когда рядом никого не было, ответил. А жене? Тут он глубоко вздохнул и мрачно продолжил. Ты мне что-то о ней хотел рассказать. Ты уверен? Ты вроде категорически не хотел ничего слышать. Без этого разговора я не смогу ответить на твое предложение. Вот как? Хотя ты прав. Я в любом случае хотел тебя попросить, чтобы ты ей ничего о своей работе не рассказывал. Так что ты мне хотел сказать о ней? Я видел, что другу нелегко дается этот разговор и решил все же уточнить. Ты уверен? Да. Я слышал только ее версию, но если хочу, чтобы у нас не было непонимания, должен знать и твою. Больше я запираться не стал. Женя, карьеристка. И ради статуса, власти и продвижения по карьерной лестнице готова на многое. Очень многое. На что ты намекаешь? Нахмурился Борис. Я тебе прямо говорю. Женя не была моей девушкой. Я тебе об этом уже говорил на свадьбе. У нас были деловые отношения, и в них входил секс. Тогда я не встречался с Катей и Людой, добавил я, чтобы у друга не сложилось превратного мнения обо мне. Зато когда я начал встречаться с Катей, Женя один раз пригрозила, что может рассказать о том, что у нас было, и даже вывернуть так, словно я Кате изменяю. Все ради того, чтобы примазаться к моим связям и получить возможность пойти выше. Теперь ты понимаешь, почему я так запереживал, когда узнал о ваших отношениях. Считаешь, что она со мной из-за тебя? Нахмурился друг. Не обязательно. Я вообще в первую очередь подумал, что она может использовать тебя так же, как хотела поступить со мной. Ну и ничего не знаю о ее верности, тут врать не буду, но и исключать вариант ее измены, если так ей будет выгодно, я бы не стал. У Бориса, когда я сделал последние предположения, заиграли желваки на лице. Я тебя услышал, порывисто кивнул он. Я дам тебе ответ насчет новой работы завтра, обещаю. После чего он резко развернулся и дерганным шагом пошел обратно. Я лишь тяжело вздохнул, но на душе отлегло. Друг меня все же выслушал. Это уже немало. Как там дальше будет, покажет время. Но теперь я хотя бы спокоен, что он предупрежден. Когда вернулся на рабочее место, тут же засел за телефон. Сначала позвонил Алкснису, договорился об увеличении финансирования для королевы с Цандером и увеличении штата их КБ до 3 человек. Затем уже мне позвонил Кольцов. С Михаилом Ефимовичем я не виделся давненько. Сам я ему не звонил, слишком много работы навалилось. Он, видимо, тоже наученный горьким опытом ожидания моих дополнений, тоже со мной не связывался. Но сейчас ему потребовалась моя помощь. Журналист хотел написать фельетон на наших предприятиях и просил поделиться какой-нибудь острой историей. «Хочу высмеять тех рабочих, кто не хочет повышать свою квалификацию», — пояснял мне Михаил Ефимович. «А ты же ездишь по заводам, наверняка не раз сталкивался с такими лично. Что они говорят в свое оправдание? Есть у тебя какая-нибудь яркая история, связанная с этим? Подумать надо, так сразу и не вспомню», — сказал я. «Давайте, встретимся». Тут я посмотрел на Кондрашева. «Через 3 дня у тебя свободное время точно появится», — подсказал он. «Через 3 дня. Вы сможете?» «Да, тогда через 3 дня. Так же ко мне заедешь? Или мне к тебе приехать?» Услышал я веселый смех в трубку. «Да сам скатаюсь, мне несложно». Поговорив с Кольцовым, только настроился на работу, прочитать подготовленные Андреем данные на фабрике, которые я еще не проверил, как снова звонок. Снова Алкснис. Яков Иванович сказал, что финансирование будет, но результат нужен через месяц. Раз уж мы дошли до создания прототипов, нужно показать, на что уходят народные деньги. Уверил его, что этого времени хватит для создания и проверки первого двигателя. Заодно вспомнил, как Королев наехал на меня по поводу какого-то глушка. Спросил про этого человека у Якова Ивановича. Тот обещал узнать, что за человек, заодно возможно его тоже привлечем к работе. Тут попросил его не торопиться. Если этот глушка делает принципиально иной двигатель, то может имеет смысл вести работы по нему параллельно, а там уже сравнить результаты дуэта Королев Цандер и солиста глушка. Со всеми этими разговорами и рабочее время вскоре закончилось. Ничего по основному профилю так и не сделал, и в ближайшее время не факт, что вернусь к работе в полном объеме. Еще 2 экзамена впереди. 3 дня до встречи с Михаилом Ефимовичем пролетели незаметно. За это время произошло ровно 2 события. Борис все-таки принял мое предложение и сейчас осваивался на новом месте. А я наконец сдал все экзамены. Как и думал, Поработать и поездить с проверками не удалось, зато теперь у меня будет целое лето впереди, и хотелось бы его потратить не только на работу. Родители вон в отпуск поедут, может и мне взять и рвануть с Людой куда-нибудь. Уже не в первый раз приходит такое желание в голову. К Кольцову я решил отправиться прямо из дома, заранее с ним созвонился, чтобы тот на рабочем месте был. Вот только до Михаила Ефимовича я так и не доехал. Глава 18. Июнь 1931 года. У меня скоро день рождения, Сергей Федорович, делился Михалыч, не забывая следить за дорогой. Приглашаю вас с женой. Придете? О чем речь? Хмыкнул я, краем глаза заметив, как что-то летит под колеса. Конеч. Бабах. Меня словно кто-то подзаткнул. Больно стукнувшись головой о крышу автомобиля, я почувствовал, как куда-то лечу. Перед глазами картинка смазалась и превратилась в калейдоскоп. Спинка кресла впереди, потолок машины, стекло дверцы, снова спинка кресла. С каждой резкой сменой картинки я натыкался то рукой, то спиной, то бедром о жесткие конструкции внутренности авто. Последнее, что я увидел перед тем, как отключиться, стремительно приближающееся боковое окно машины. Дальше я рефлекторно зажмурил глаза, раздался звон бьющегося стекла, и моя голова столкнулась с твердой поверхностью, вымощенной булыжником мостовой. Лаврентий шел по коридору на доклад товарищу Сталину, мысленно перебирая все, что удалось узнать по покушению на Сергея Огнева. Пока что выяснить получилось совсем немного. Хотя и прошло только 3 дня, однако кто бы ни стоял за подрывом автомобиля, этот человек или группа лиц подготовились очень хорошо. Тут он дошел до приемной генерального секретаря, и Агапенко тут же махнул ему рукой на дверь. Сталин ожидал его доклад немедленно. Глубоко вдохнув, как перед прыжком в воду, Берия постучался и тут же вошел в кабинет. Иосиф Виссарионович сидел за своим столом. При появлении Лаврентия он не встал, что было знаком либо плохого настроения, либо негативного отношения к вошедшему. И то, и другое для Берии не сулило ничего хорошего. «Рассказывайте, товарищ Берия, что удалось узнать?» «Итак», — начал мужчина, открывая принесенную с собой папку. По первым итогам расследования покушения на товарища Огнева, было применено самодельное взрывное устройство. Детонация производилась путем использования бигфордового шнура, подожженного непосредственно перед взрывом. Найти исполнителя покушения пока не удалось. Сталин достал свою трубку, начав набивать ее табаком, и пока никак не комментировал услышанное. Само покушение проведено в проезде между двумя магистральными улицами. Проезд извилистый, если не знать о нем, можно посчитать просто съездом во дворы. Водитель Огнева, Терентьев Алексей Михайлович, об этом съезде знал и часто им пользовался. Сам Огнев ехал в редакцию газеты «Правда» на встречу с Михаилом Кольцовым. От дома Огнева до редакции можно проехать либо сделав изрядный крюк, либо через этот проезд. Данное обстоятельство позволяет считать, что в покушении замешаны те, кто знал о намерении Сергея Огнева отправиться из дома сразу в редакцию. Также эти люди должны были знать привычки водителя и учитывать его знание местности. Все это сужает круг поисков. Лаврентий сделал паузу, ожидая возможных вопросов и, не получив их, продолжил. На данный момент задержано 5 человек. Кольцов Михаил Ефимович, Кондрашев Андрей Юрьевич, Алтуфьева Алла Павловна, Даргин Василий Семенович и Оскомина Мария Викторовна. Все эти люди знали о намерении Огнева посетить редакцию и им было известно время его отправления. Также в курсе была супруга Огнева, Людмила Ильинична, но ее задерживать пока не стали, ограничившись предварительным опросом. Берия вновь сделал паузу, чтобы посмотреть на реакцию Сталина. Тот лишь чуть наклонил голову, одобряя такое решение. И тогда Лаврентий перешел к самому неприятному моменту доклада. Допрос задержанных пока ничего не дал. Мотивов нет ни у кого из задержанных. Прямого мотива, уточнил Берия. Предположений, кто мог узнать еще о поездке, также никто из задержанных не назвал. Форсированные методы мы не применяли. Но если потребуется, требуется, лязгнул голосом Иосиф Виссарионович. Принято, тут же кивнул Берия. Разрешите тогда идти, что с самим Сергеем? Остановил мужчину Сталин. Состояние врачам удалось стабилизировать, но полученная черепно-мозговая травма отправила его в кому. Когда он начнется, и очнется ли, неизвестно. Закурив, генеральный секретарь жестом отослал Лаврентия, чем тот тут же воспользовался. У мужчины были предположения, кому выгодна смерть Огнева, но раз его не попросили их озвучить, что без прямых доказательств и сам Лаврентий пока промолчит. Вот как те появятся. Снова Лаврентий пришел на доклад к Сталину через два дня. В этот раз генсек был более спокоен, ну или лучше контролировал свои эмоции. Даже поднялся со своего места, правда руку жать не стал, ограничившись устным приветствием и тут же отойдя к окну. В итоге доклад Берия делал в спине генерального секретаря. После дополнительных допросов с применением спецсредств появились новые данные. Граждане Кондрашев, Даргин и Оскомина не причастны к покушению, это установлено точно. А вот по гражданам Кольцову и Алтуфьевой появились новые данные. Так гражданка Алтуфьева призналась, что ей были предложены денежные средства в размере 300 рублей за информацию о точной дате и времени прибытия в редакцию товарища Огнева, для чего она пришла на работу гораздо раньше и старалась находиться возле гражданина Кольцова до момента, как тот получил звонок от Огнева. Связался с ней некто Борис Иванов. У нас есть описание внешности, сделана зарисовка для милиции, но пока найти его не удалось. Кто он, с кем связан, пока тоже не установлено. Со слов Алтуфьевой, Иванов искал Огнева для передачи ценной информации о произволе на предприятии, которую он может рассказать только лично. Но откуда Иванов вообще узнал о приезде Огнева в редакцию, Алтуфьева не знает. Поэтому гражданин Кольцов и остался под подозрением. Форсированные методы допроса, примененные к Кольцову, ничего не дали. Есть хоть какие-то предположения, кому это выгодно? Впервые задал вопрос товарищ Сталин. Ровно три, тут же отозвался Берия. Первый и самый очевидный, месть от проверенных и снятых с должности Огневым директоров заводов или выгнанных из партии бывших членов, либо превентивный удар от кого-то из них. Второй менее вероятный, но все же возможный, удар по вашему окружению. И самый невероятный, но имеющий место быть, работа иностранных шпионов. Чем устранение Сергея поможет иностранной разведке? Удивился Иосиф Виссарионович. Благодаря Огневу предотвращено потенциальное недовольство крестьян, улучшен быт рабочих, повышается эффективность нашей промышленности. Все это вместе показывает, что коммунизм – не эфемерная идея, а конкретные действия, что повышает его привлекательность в глазах рабочих в капиталистических странах. Но самое главное, почему я вообще включил такой вариант, Сергей является инициатором создания группы по работе над перспективным реактивным самолетом, чем сейчас занимаются только две страны в мире – Англия и Германия. Именно деятельность английских шпионов мы заметили вокруг этой группы. А англичане славятся своей любовью к устранению неугодных им фигур. К тому же Кольцов буквально месяц назад посещал Лондон. Это еще одна причина, почему он не исключен из списка подозреваемых. Лаврентий замолчал, а Сталин впал в глубокую задумчивость. Тишина, повисшая в кабинете, давила, но Берия не решался отвлечь генерального секретаря от его размышлений. Наконец Сталин вздрогнул, выходя из задумчивости, и обернулся к мужчине, посмотрев на того в упор. «Узнай, Лаврентий, кто это?» – процедил Сталин. «Хоть всю Москву переверни, но найди, кто это сделал. Выполню, товарищ Сталин», – вытянулся Берия. «Огнева, надеюсь, охраняют?» – напоследок спросил Иосиф Виссарионович. «Да, я распорядился поставить два поста, возле палаты и на входе в госпиталь. Они сменяются раз в сутки». «Хорошо, можете идти. О результатах – доклад сразу. И если Сергей придет в себя, тоже доложить без промедления». Я медленно разлепил глаза. В теле была тяжесть и слабость. Взгляд долго не мог сфокусироваться ни на чем вокруг, а голова абсолютно не соображала. Сколько прошло времени с момента, как я очнулся, до того, как стал хоть что-то осознавать, не знаю. Больница, опять, было первой моей мыслью. Затем уже пришли воспоминания о поездке и взрыве. И что на этот раз взорвалось, как-то обреченно подумал я. Труба газовая, у меня такая судьба что ли, помереть от взрыва. Газификация в Москве и Ленинграде началась с этого года во многом с моей подачи. Так-то об этом и раньше думали и даже были планы начать плановую газификацию в следующем году. Но тут из-за моей схемы газовой плиты, которую усовершенствовали и пустили в производство, пусть пока и малой серией, было решено ускорить процесс. Других предположений у меня не появилось. Никаких производств рядом не было, я по той улице не раз и не два проезжал. Как там Михалыч? Пришла следующая мысль. Попытка встать или хотя бы позвать кого-нибудь, тут же провалилась. Я чувствовал свое тело, но не мог им пошевелить. Стала накатывать паника. Я парализован, неужели взрывом перебило какой-нибудь нерв и я теперь инвалид? Не хочу. Тут я ощутил, как на моей правой ноге шевельнулся палец. Это придало мне сил, и я с остервенением принялся пытаться пошевелить еще хоть чем-то. За этим занятием меня и застала вошедшая медсестра. «Сергей», — удивленно посмотрела она на меня, — «вы очнулись». Тут же удивление сменилось радостью, и женщина выглянула из палаты. «Он очнулся. Позовите Льва Ивановича». Тут же из двери в палату заглянул молодой парень в форме ЭКПУ, а следом и полностью зашел внутрь. Медсестра тем временем подошла ко мне и, увидев мои попытки пошевелить хоть чем-то, улыбнулась и заговорила: «Шевелитесь, это хорошо. Не переживайте, что пока плохо получается. Вы почти 3 недели были в коме, тело затекло. Вскоре это должно пройти». Тут она заметила ЭКПУшника и нахмурилась. «Вы почему здесь? Я же попросила позвать доктора. Вы и зовите, а у меня приказ не оставлять товарища Огнева без присмотра», — отрезал парень. Женщина недовольно поджала губы и быстро выскочила из палаты. ЭКПУшник склонился надо мной и спросил: «Товарищ Огнев, вы меня слышите? Моргните, если не можете говорить». Я моргнул. «Хорошо, вы помните, что произошло? Новое моргание. Как только вы сможете говорить, мы возьмем ваши показания, а сейчас отдыхайте». «А что мне еще делать? Он бы еще сказал, чтобы я никуда не уходил. Шутник, блин. Нервы у меня из-за ситуации такого пробуждения были на пределе. Еще и усталость дикая накатила. Поэтому прихода врача я не дождался, вырубился раньше. Новое пробуждение было немногим лучше предыдущего, с той лишь разницей, что на этот раз ЭКПУшник сидел в палате и сразу среагировал на мое пробуждение. Он крикнул медсестру, а уже там все же прибежало с врачом. После быстрого осмотра врач прописал разминать мне мышцы и давать еду. До этого я жил лишь за счет внутривенного питания. Отсюда и слабость с почти полной невозможностью контролировать свое тело. У меня просто на это не было сил. Лев Иванович остановил доктора, когда тот хотел уже покинуть палату: «ЭКПУшник, когда к нему вернется возможность говорить, как силы появятся, так и заговорит», — пожал плечами врач. «Может, уже сегодня, а может, только через пару дней. Тут все индивидуально». После этого он все же ушел. Я еще полежал 5 минут, пялись в потолок и осознавая всю глубину той ж, в которую угодил. После чего усталость вновь взяла свое, и я уснул. «Людочка, Сережа очнулся». Радостный крик мамы Сергея разнесся на всю квартиру. Люда вскинулась сначала обрадованно, но затем ее взгляд потух. Что она скажет любимому? Что он ответит ей, когда узнает? «Люда, не время грустить», — забежала в их с Сергеем спальню женщина. «Одевайся, навестим его. Идите, Елена Владимировна, а я, а ты со мной», — перебила невестку женщина. «Это не обсуждается». Обычно тихая и редко даже голос повышающая, сейчас она на саму себя не была похожа. Глаза горят, во взгляде решимость. Люда лишь покорно кивнула и стала одеваться, а сама вспоминала, какой кошмар свалился на нее, когда пришла весть о покушении на ее мужа. В тот день, проводив Сережу, Люда принялась за готовку. Настроение было отличным, и в уме девушка прикидывала, куда можно позвать вечно занятого парня, чтобы тот хоть немного развеялся и отдохнул. Она старалась этого не показывать, но переживала за Сергея. Уж очень много тот работал, как бы не загнал себя. Раздавшийся после обеда звонок не сильно удивил Люду. Мало ли кто это может быть. Сергею часто звонят по самым разным вопросам. Но вот когда она ответила на звонок, то сначала даже не поняла, что пытаются до нее донести. А когда поняла, сердце замерло, а в груди поселился страх. С того момента он не отпускал Люду даже во сне. Страх лишь усилился, когда к ней с допросом пришли из ЭКПУ. И совсем уж непереносимым стал, когда из заторможенного состояния ее вывел тычок в бок от свекрови. «Люда, приди в себя», — прошипела женщина. «Не такой ты должна предстать перед Сережей. Ему и так нелегко, а тут еще твой кислый вид. Но ведь потом ему расскажешь, когда он на поправку пойдет. А лучше, когда выпишут», — сурово произнесла Елена Владимировна. Люда покорно кивнула, попытавшись взбодриться. Получалось не очень. Снова накатили воспоминания. Вести я Сереже долго не было. Все, что они знали, что тот в тяжелом состоянии и выживет ли, неизвестно. А через 3 дня вновь пришли люди из ЭКПУ. И на этот раз допрос был гораздо жестче. Нет, никакого рукоприкладства не было, однако то, как с ней говорили, и в чем ее подозревали, Люда не могла поверить. Чтобы она сдала своего мужа кому-то? Какой бред! Неужели они реально думают, что она на такое способна? Люди в форме приходили к ней каждый день в течение недели.